Глава 155. План Б. Следующий день, казалось, был более спокойным, чем другие думали. Студенты все еще говорили о событиях, произошедших в здании второго курса. Но площадь была быстро расчищена, и второкурсникам снова разрешили войти в здание. Хотя это не останавливало распространение слухов между студентами. И в конце концов, было сделано объявление, информирующее всех о ситуации. Это было экстренное сообщение, поэтому каждый студент получил одно и то же голосовое сообщение через свои часы. В сообщении говорилось, что зверь сбежал через один из порталов, и с ним уже разобрались. Они исследуют, как зверь смог пройти через такое, чтобы те же самые ошибки не повторились в будущем. К счастью для военных, Эрл происходил из безымянной семьи, и его смерть не имела бы никаких прямых последствий для школы. Наступил следующий день, и обычные подозреваемые снова сидели в той же комнате, решая, что делать с Питером. «Так ты сейчас чувствуешь голод?» – спросила Лейла. «Не больше, чем обычно, когда я просыпаюсь», – ответил Питер. Ворден и Квин уже принесли ему много сырой пищи, и сейчас, казалось, это помогало ему подавить голод. Единственная проблема заключалась в том, что слова системы, казалось, беспокоили Квина еще больше. Теперь, когда у Питера появился вкус к человеческой плоти, шансы на то, что его голод вернется, еще быстрее. Единственная проблема заключалась в том, что они не знали, как долго продержался бы Питер, прежде чем съесть человеческую плоть. Если бы до того, как он сойдет с ума, оставалась неделя, то система могла бы точно определить, когда Питеру снова понадобится еда. Но из-за того, что Питер выбрал убийство по собственному выбору и ел, прежде чем умереть с голоду, она не могла дать хорошую оценку. Эта мысль была у всех на уме. «Ребята, расслабьтесь!» – нервно сказал Питер. «Я больше не буду делать ничего подобного. И Квин тоже может это подтвердить. Обещаю, как только я снова проголодаюсь, я сразу же дам вам знать. И все же», – сказал Ворден. «Это не решает нашу проблему кормления тебя, когда ты действительно нуждаешься в пище. Возможно, на этот раз нам все сошло с рук, но нам нужно что-то придумать». Остальные трое долго и напряженно обдумывали возможные варианты. Хотя у Вордена и был план, но это было последнее средство. Он все еще не доверял Питеру и хотел посмотреть, насколько тот будет ему предан. И только тогда, если все варианты будут продуманы, он расскажет им о своем плане. «Ты пробовал пить кофе?» – спросила Лейла. «Кофе?» Остальные подумали, что это было случайное предложение. «О, не волнуйся, я просто однажды прочитала об этом в книге. Не обращай на меня внимания», – сказала Лейла, улыбаясь в ответ. «А как насчет кладбища или морга? В городе есть один». На самом деле, Квин заранее обдумал эти предложения. Но система снова сообщила ему плохие новости. Использованное мясо должно было быть довольно свежим, до такой степени, что его съедали с костей, или если кто-то недавно умер. Но не так уж много людей могло погибнуть в военном городке просто так. Он не был похож на обычный город с высоким уровнем преступности и старым населением. Кроме того, последствия того, что поймали просто за попыткой сделать это, но это было бы намного лучше, чем быть пойманным в середине убийства другого студента. Давление на Квина становилось все сильнее. Ему казалось, что он вот-вот вырвет себе волосы, несмотря ни на что. Но он не мог придумать ничего хорошего. Единственное решение, которое он мог придумать, это убить еще больше людей. И если он хочет сделать это, ему нужно начать составлять список тех, кто этого заслуживает. «Квин, успокойся», – сказал Ворден. «У меня есть одна экстремальная идея, если ничего не придумаем. А пока проводи свой день, как обычно, а мы с Лейлой постараемся что-нибудь придумать. Если это не сработает, тогда мы можем использовать мой запасной план». «Какой запасной план?» – спросила Лейла. Затем Ворден подозвал Квина и прошептал ему на ухо, краем глаза поглядывая на Лейлу. Было ясно, что он делает это только для того, чтобы подразнить ее. У него был план, с которым поможет Квин, а она – нет. Лейла не удержалась и, топнув ногой, сердито уставилась на Питера, стоявшего в углу комнаты. «Ворден, я не могу позволить тебе сделать это», — сказал Квин. «Как я уже сказал, только если до этого дойдет. Это единственное, что не подвергнет нас опасности», — ответил Ворден. Хотя Ворден и помогал Квину в этом процессе, то, что он предлагал, было уже слишком. В то время как Ворден и Лейла в основном нянчились с Питером, Квин был предоставлен самому себе. Что бы ни случилось, он не хотел, чтобы Ворден выполнил свой план. Так что единственное, о чем он мог думать, была больница. Было много случаев, когда солдаты получали ранения в битвах или в экспедициях, и иногда были смертельные повреждения. Некоторые могут также подхватить какую-нибудь болезнь. Это было единственное место, о котором Квин мог думать, где были бы самые свежие, но в то же время почти мертвые люди в городе. Но пока Квин был снаружи, он решил остановиться в определенном месте. Он снова был в парке, на открытой площадке в лесу, где другие тренировались вместе с Питером. Причина, по которой он был здесь, заключалась в том, что прежде чем что-то сделать, Квин должен был убедиться, что он в порядке. Он бросил на землю свой зонтик, который висел у него над головой. Когда свет коснулся его кожи, появилось обычное системное сообщение. «На вас падают прямые солнечные лучи. Вся статистика уменьшена на 70%. «Теневая экипировка!» – крикнул Квин. На этот раз тень начала обволакивать все его тело. И через несколько секунд черный костюм, который придумал Логан, закрывал все его тело, а на лице появилась демоническая маска. «На вас больше не действует солнечный свет. Вся статистика вернулась в нормальное состояние». Это был успех. Наряд сработал и сделал то, для чего он был предназначен. Но все еще оставалась одна вещь, к которому Квин должен был привыкнуть. Одежда покрывала все его тело с головы до ног, включая глаза. В качестве замены Логан установил несколько виртуальных глаз, и снаружи они выглядели как у злого демона. Логан хотел, чтобы наряд соответствовал теневым способностям Квина, поэтому он решил, что нет ничего лучше, чем сделать его похожим на теневого демона. С его белыми сверкающими глазами и похожей на демона маской, потом красные когти побежали вверх по его рукам. Он действительно выглядел как кто-то из детской ночной сказки. Зрение, которое давали глаза, было почти таким же хорошим, как и обычный человеческий глаз. Но по сравнению с Квином, он казался немного медленным. Если бы это был он раньше, все было бы в порядке. Но сейчас виртуальные глаза явно ставили его в несколько невыгодное положение по сравнению с ним ночью. Хотя костюм также имел ночной режим, который позволял Квину опустить верхнюю часть, чтобы его голова могла получить немного свежего воздуха, в то время как его лицо все еще было наполовину закрыто металлической маской. Несмотря на то, что ночью костюм был не нужен, он все еще давал ему дополнительную защиту, так что лучше всего было использовать его, когда он мог. Квин был на седьмом небе от счастья, так как теперь не было никакой необходимости скрывать свои способности тени от других.